Глава 133. Яо-Яо. Сев за стол, Чин Яо тоже взяла булочку и приступила к обеду. В прошлом мире она даже не посмотрела бы на такие булочки. Но сейчас она сильно изменилась. Эта маленькая принцесса из прошлого повзрослела и уже была довольна обеду с небольшим кусочком мяса и парой булочек. «Джин Ли, как проходит поиск работы?» – спросила она. «Я не нашла подходящей работы», – поколебавшись, медленно ответила Джин Ли. Джан Ли, как и остальные девушки, была обычной студенткой и закончившей обучение, не имевшей опыта работы. Она не могла найти работу, ведь среди выживших было много образованных и талантливых людей. Сейчас даже для того, чтобы стать дворником в особом районе, нужно иметь связи или образование, хотя бы на уровне магистра. Конечно, Джан Ли и другие красивые девушки могли легко найти работу в одной особой профессии, но они пока не стали настолько нуждающимися. Поэтому даже не рассматривали вопрос об устройстве на подобную работу. «Вчера я выходила и встретила старшую сестру Джао», – сказала Цай Сяо. «Она умоляла одолжить ей 0,5 килограмма риса. Можно ли ей одолжить, Чин Яо?» «У нее ребенок, ей непросто», – подумав, ответила Чин Яо. «Встретив ее в следующий раз, приведи ее и дай ей 0,25 килограмма риса». На бытовом плане Чин Яо чувствовала трудности – управление расходами. Ведь для того, чтобы просто прокормить 7 девушек, ежедневно требуется много пищи. А если добавить к этому ее сострадательное сердце, которое не могло отказать другим девушкам, приехавшим с ней в Лонгхай, то дни становились очень сложными. «Я собираюсь поехать и посмотреть, как дела у Юи Джуна», – неожиданно сказала Чин Яо, заканчивая обед. «Кто хочет со мной?» «Я хочу поехать! Я тоже хочу съездить!» С загоревшимися глазами захотела каждая из девушек. Запертые в особом районе, словно арестанты, они никуда не смели выйти за пределы этого района. Кроме того, девушки даже не решаются лишний раз выходить просто из дома. На улицах особого района было, конечно, безопасно, но полицейские ничего не смогут сделать сыновьям и дочерям высших правительственных или военных чиновников. Джан Ли как-то стала свидетельницей, как несколько молодых ребят силой затащили в свой роскошный особняк одну молодую девушку, гулявшую по улице. После жалобы свидетелей, несколько полицейских вошли в этот дом, но вынуждены были уйти оттуда уничтоженными. В прошлом мире, даже с учетом контроля со стороны общественности, случалось насилие над нижестоящими подчиненными, а сыновья влиятельных людей могли убить человека и уйти от правосудия. Что уж говорить об этом перевернувшемся мире, в котором мораль упала еще больше. Хоть в лагере и действуют суровые и жестокие законы, но они направлены только против простых людей. Поэтому дети высших чиновников и военных офицеров практически не имеют никаких ограничений. Став свидетелем подобной сцены, Джан Ли и другие боялись выходить лишний раз. Они полностью утратили доверие к лагерю выживших, больше не надеясь на местные власти. Теперь они четко осознавали, как им повезло повстречаться до этого с Юи Джуном, а также понимали, как трудно для женщин выживать в этом жестоком мире, без защиты со стороны сильных. «Ну что ж, тогда отправляемся вместе», с некоторой заминкой сказала Чин Яо, увидев, с какой радостью девушки выразили желание. Ранним утром на стрельбище городка Шима Юй Джун, как обычно, занимался своей тренировкой, держа автомат тип 03. Он сделал 10 выстрелов в мишень, что находилось в 100 метрах. 8 выстрелов пришлось в яблочко, оставшиеся 2 были тоже рядом, в 9 и 8 кольце. Чуть в стороне от него стояла миниатюрная девочка с короткими черными волосами. Яо-Яо, которую Юэ нашел во время своей первой вылазки в городку Шима, ныне ставшим его основной базой. Наблюдая, как он сделал несколько последовательных выстрелов, она не могла оторвать своих ярких черных глаз от автомата, что Юэ держал в руках. Увидев, что Юэ отложил автомат, она тут же подбежала к нему и, указывая на оружие, попросила своим тонким милым голоском: «Дай мне тоже поиграть!» Юэ, посмотрев какое-то время на эту 10-летнюю девочку, передал-таки ей свой автомат. «Будь осторожна с отдачей!» Хоть Яо-Яо и 10-летняя девочка, но ее характеристики сильно выросли после получения нескольких повышений. Достигнув 8 уровня, она сравнялась по физическим параметрам с взрослым человеком, поэтому у нее не было проблем с удержанием тяжелого автомата. Она с восхищением взяла в свои руки автомат тип 03 и, налюбовавшись им, направила на мишень, находившуюся в 100 метрах. Эта маленькая девочка, всего 1,36 м в высоту, державшая автомат почти метровой длины, вызывала странное ощущение дисгармонии. Прицелившись и нажав на курок, Яо-Яо сделала выстрел, однако даже не попала в мишень. Закусив губу, она продолжила неоднократно нажимать на курок, опустошая весь магазин. В итоге в мишени появилось всего несколько пулевых отверстий. «Патроны!» — несколько взволнованно сказала Яо-Яо, вытягивая руку. «Хватит!» Вместо этого Юэ забрал у нее автомат из рук. «На сегодня достаточно. Время идти на занятия. Дети – будущее человечества. Поэтому Юэ организовал школу в городке Шима, наняв 10 учителей, которым поручил обучать выживших детей. В связи с некоторым улучшением продовольственной базы, детям в школе давали лучшее питание. И это была не каша, а практически полноценные блюда». «В классе скучно!» — нахмурилась Яо-Яо. «И то, что нам рассказывают, никак нельзя использовать». Даже в прошлом мире детям часто приходилось принимать участие в боях в регионах, постоянно страдающих от боевых действий. А теперь, когда весь мир превратился в зону постоянных боевых действий, многие дети стали более дикими и не желали учиться еще больше, чем в прошлом. Помимо этого, многим из них приходилось заниматься поиском диких растений или ловлей рыбы, чтобы обеспечить свои семьи дополнительным пропитанием. Школам было бы трудно привлекать таких детей, если бы они не организовали нормальные обеды. «Если не пойдешь, то мне придется тебя отшлепать», — с улыбкой сказал Юэ. Яо-Яо сразу отступила несколько шагов, обхватив руками свою попу, и уставилась на него. Но ей пришлось сдаться под его молчаливым давлением и быстро убежать, словно струйка дыма. Она еще помнит, как один раз, не послушавшись Юэ-Джуна, он ее поймал и устроил хорошую порку, после чего она стала более послушной девочкой. Проводив взглядом убежавшую Яо-Яо, Юэ продолжил свою ежедневную тренировку. Несмотря на улучшение характеристик от повышения уровня, он регулярно занимался. Вот сейчас, после стрельбы, подняв вес в 150 кг, он отправился на 5-километровую пробежку, по завершению которой к нему подошла девушка, выглядящая в своей белой блузке и светло-желтой юбке, очень мило и невинно. Это была Чен Мяо, дочь Шитоу, лучшего охотника клана Чен. Она передала ему полотенце. «Как дела?» Взяв полотенце, Юэ начал вытирать пот. «Как устраиваетесь на новом месте?»